Позади была долгая, насыщенная событиями жизнь, и лишь теперь, после выхода в отставку, появилась возможность спокойно о ней подумать. Джон Осборн не раз деликатно напоминал, что мемуары адмирала были бы неоценимы для Америки и особенно для молодых американцев. Но сэр Генри не собирался садиться за воспоминания. Прежде всего потому, что он не мог бы рассказать и сотой доли всего, что знал. А главное, жизнь была неосмыслена. Да и события в мире, за которыми сэр Генри внимательно и с профессиональным интересом следил, не давали возможности полностью погрузиться в прошлое. Интервью чеченского террориста Султана Рузаева, присланное по системе интернет, было одним из таких событий. В кабинете появился Джон Осборн. Увидев в руках шефа дымящуюся сигару, он укоризненно покачал головой. «Это уже третья, сэр». Не получив никакого ответа, секретарь продолжал. «Из аэропорта Кеннеди звонит мистер Аарон Блюмберг. Он просит подтвердить, согласны ли вы его принять. Об этом была договоренность. Он может быть здесь через час». «Для чего ему подтверждение?» «До него дошли слухи, что вы не вполне здоровы и поэтому, возможно, не сможете уделить ему время». «Я не более здоров или нездоров, чем обычно. Разумеется, я его приму». «Могу я спросить, сэр, кто такой мистер Блюмберг?» «Его настоящее имя — Арон Мосберг, бывший полковник КГБ СССР». «Вы уверены, что эта встреча необходима?» «Да, Джонни. Скажите, что я его жду». «И еще. Попросите Боба вывести на мой монитор его досье». «Перенести монитор сюда?» «Спасибо. Я пока еще в состоянии дойти до стола». Секретарь вышел. Сэр Генри не без усилия поднялся и перешел за массивный письменный стол, накинув плед на худые плечи. В кабинете было тепло, за окном стояла ранняя дружная весна. Но он все равно мерз. Возраст. Из динамика интеркома раздался голос Боба. «Можно включать, сэр?» «Да, Бобби, я готов». Экран монитора осветился. «Арон Мосберг, он же Вилли Штраух, Густав Фрост, Леон Дюпен, Аарон Блюмберг, Герберт Штейнман, Александр Столяров. В настоящее время, с ноября 1997 года, проживает в Лондоне под именем Стэнли Крамера, гражданина ЮАР». Сэр Генри нажал кнопку на компьютерной деке, сдвигая текст вверх. Появились два черно-белых снимка, фас и профиль, как в уголовных делах, с впечатанной под снимками надписью «США», Лэнгли, специальная следственная тюрьма, 17 апреля 1969 года. Далее шел текст. Родился в 1943 году в Москве. Отец Илья Мосберг, один из создателей ВЧК, ближайший сотрудник Дзержинского. Принимал участие в ликвидации Троцкого, лидера украинского националистического подполья, полковника Коновальца, и в других операциях за пределами СССР. После окончания Второй мировой войны руководил зарубежной диверсионной сетью, имевшей целью в случае начала военного конфликта вывести из строя базы НАТО в Европе и аэродромы стратегической авиации. В 1946 году был объявлен врагом народа и расстрелян вместе с рядом других высших руководителей советской разведки, евреев по национальности. Мать А. Мосберга была осуждена на 12 лет лагерей как жена врага народа, а сам Арон Мосберг помещен в специнтернат в сибирском городе Абакан, где содержались дети репрессированных. После смерти Сталина и падения Берии Илья Мосберг был реабилитирован, а его жена и сын получили возможность вернуться в Москву. После окончания Академии КГБ и углубленной спецподготовки в учебно-тренировочном центре А. Мосберг совместно со своим наставником, проходящим по нашим учетам под псевдонимом «Профессор», проводит ряд исключительно результативных операций разведывательного характера на территории ФРГ, Великобритании и Австрии. В 1968 году участвует в подготовке вторжения советских войск в Чехословакию для подавления так называемой «Пражской весны». Возглавляет в момент вторжения специальную оперативную группу и, в частности, осуществляет задержание и перемещение в Москву членов правительства Дубчика. После этой операции он получает внеочередное воинское звание и становится самым молодым полковником за всю историю советской разведки. В начале апреля 1969 года он выходит на связь с советником американского посольства в Бонне и объявляет о своей готовности просить политического убежища в США при условии ограниченного сотрудничества с органами американской разведки.